Глава 8. Футбольные страсти. Вова и Саша занялись изобретательством. Саша решил воссоздать по памяти дедово охотничье ружье. Вова взялся построить паровую машину. «Золотой сезон», в кавычках, братья закончили на отлично. В гавани Пуэрто-Плата грузчики показали нужный галеон, под днищем которого Вова закрепил плавучий якорь. Два корабля Нидерландов сопровождали Золотой флот на значительном удалении. Но когда один из транспортных кораблей резко уменьшил ход, шхуны начали приближаться. Военный галеон вернулся к отставшему кораблю. Неизвестно, о чем говорили капитаны, но идущие на всех парусах шхуны заставили поторопиться. Экипаж перешел на борт военного корабля, после чего корабль открыл пушечные портики, явно готовясь утопить брошенный транспорт. Победило благоразумие, желание сохранить собственные жизни. Если утопить «золотой» в кавычках галеон, то пираты неизбежно догонят и расправятся с военным кораблем. Самый отважный и благородный рыцарь бросит своего верного коня на растерзание волкам, ибо это единственный шанс на собственное спасение. Пусть волки насыщаются верным боевым товарищем, рыцари используют шанс для спасения своей жизни. В военном лагере царило веселье, и солдаты, и офицеры имели возможность развлекаться на любой вкус. У каждого достаточно денег для удовлетворения любых желаний. По утрам из ресторанов, трактиров и казино привозили полные сундуки с ночной выручкой. Самую большую прибыль после казино давал ресторан под названием «Ночной клуб». Ночью данное заведение всегда было переполнено. Среди серебра ежедневно привозили золото. Даже барон Бретт заинтересовался новым рестораном. Во время одной из встреч с братьями губернатор спросил: «Скажите, как вам удалось уговорить таких красивых женщин публично раздеваться перед мужчинами?» «Очень сложно и очень дорого. Отобранные женщины себя высоко ценят. Можно подумать, что женщина не хочет раздеться перед толпой исходящих пеной мужчин. Эти дамы получают искреннее удовольствие от вида массового мужского оргазма. Кроме удовольствия, они получают еще хорошие деньги. Иллюзия недоступности всегда ценится выше любой красоты». Водолазный отряд Мопти постепенно переходил к лову омаров. Затонувшие корабли обобрали и бросили у берега. Сейчас они стали добычей углежогов. Иногда к ним наведывались и судоремонтники из сухого дока. Им порой требовалась хитрая деревянная конструкция, которую легче снять с поднятого корабля, чем сделать самим. Братья решили использовать временное затишье в своих целях. Саша уже давно задумал создание удобного оружия типа простого охотничьего ружья. Несколько дней он пытался сделать закалку ствола. «Вспомни еще раз, как мы на заводе закаливали свои ножи», — спрашивал он брата. «Я хорошо помню, как мы эти ножи от милиции прятали. Пошли со мной в мастерскую, попробуй сам сделать закалку». «У меня где-то ошибка, ствол после закалки не чернеет. Лучше ответь, почему паровая машина не работает? Все же просто. Пар подается, на холостом ходу вертится, но под нагрузкой не работает. 100 раз тебе сказано. Поршень с цилиндром изобрели на 2000 лет раньше паровой машины. Это я от тебя много раз слышал. Почему не работает? Ты когда садишься в машины, что делаешь с двигателем?» «Ничего не делаю. Я в кабине, двигатель под капотом. А ты про педаль газа». «Именно про педаль газа. Здесь должен быть свой карбюратор, который увеличивает или уменьшает количество пара. Как он выглядит?» «Я не знаю. Его придумают через 250 лет. Послушай, если подачу пара регулировать обычным вентилем. Между изобретением парового насоса с прямой регулировкой пара через вентиль и первого парового двигателя более 100 лет. Помоги с закалкой стволов». Вова грустно посмотрел на действующую модель парового двигателя. Простенький механизм из-за отсутствия балансировки исполнял на земле забавный танец. Медная трубка подачи пара от вибрации обломилась, игрушка встала. Вова тяжело вздохнул, снял с огня кастрюлю и пошел с братом к горнам. Еще курсантами мореходного училища во время очередного визита к друзьям по детскому дому они вместе с Артемом пошли на завод делать ножи. Сами ножи изготовили быстро. Затем Артем предложил применить особую закалку, делающую металл очень прочным. Процесс закалки показал один из рабочих кузнечного цеха. Клинки следовало нагреть, потом постепенно охладить в кузнечном горне. Особый процесс изменения структуры металла заинтересовал Вову, хотя он уже изменил свое желание стать кузнецом и решил стать моряком. Закалка ствола удалась с первого раза. «Покажи еще раз, я не все запомнил». «Сначала сделай термометр. Запиши интервалы времени и температуру каждого шага. Или ты лично каждую деталь хочешь делать?» Саша был вынужден согласиться с доводами брата. Переполненный энтузиазмом, он принялся за изобретение термометра. Вова сидел на одном из дубовых бревен и смотрел, как негритянские детишки с криком носятся между домами. «Футбол! Вот чего всем не хватает! Люди прекратят бессмысленную пьянку! Что солдатам в лагере, что матросам в порту, всем нечем себя занять! Или пьют, или проигрывают свои деньги в казино!» Утром Вова принес к сапожнику готовую матрицу меча, которую скроил из кусочков парусины. После этого сел за изобретение камеры, но все варианты выходили непригодными. То сосок для закачивания воздуха обрывался после нескольких ударов ногой, то рвалась ткань, из которой была сшита камера для воздуха. Но главное, не годилась обработка самой ткани. Рыбный клей не являлся герметичным покрытием. В воде он хорошо держал воздух, но через сухую ткань воздух быстро просачивался. Вова пошел в порт, где у причала стояла новая шхуна. Правильное название нового типа корабля будет «Бригантина». Они укоротили корпус серийной шхуны на треть. Сделали мачты еще выше, для увеличения прочности новых мачт, добавив краспицы. Ремарка. Краспица. Поперечная распорка на мачте. Дополнительные ванты создают ромб, что обеспечивает всей конструкции повышенную прочность. Конец ремарки. Две мачты. На первой прямые паруса от фока до бомб-брамселя. Вторая мачта с парусным вооружением шхуны. Между мачтами добавили стаксели. На бушприте сделали набор парусов от кливера до бомб-брам-кливера. Вооружили судно 20 пушками, оба борта по 10 пушек в шахматном порядке. Одна пушка в носу, одна в корме. Пушки поставили даже мощнее, чем на шхунах. Сделали тщательную пристрелку, стараясь уменьшить эллипс поражения цели. В связи с основным ядром в 30 кг придумали несколько подкалиберных вариантов. В крюит-камере хранились сетки с ядрами на любые варианты боя. Братья тщательно продумали оборудование жилых помещений для экипажа. В результате получился корабль, во всех отношениях пригодный для плавания в южных и северных широтах. После укладки свинцового балласта определили грузоподъемность, которая составила 30 тонн. Совсем неплохо, учитывая то, что новый корабль изначально не готовили для перевозки груза. Провели весь комплекс ходовых испытаний. Полученные результаты были выше всех похвал. Скоростной, маневренный, хорошо вооруженный, мелкосидящий. Новому кораблю достаточной глубины в 2,5 метра. Барон Бретт самолично протестировал корабль и в заключении сказал: «Всем хорош, но мал. Этот корабль для вашего Балтийского моря». возвращаться на Балтику еще рано. Появляться там «никем» в кавычках близнецы не собирались. Корабль планировали для своих собственных интересов. Они уже обросли в кавычках штатом помощников, способных самостоятельно решать любые задачи и проблемы. Вова отобрал несколько матросов и приказал готовить корабль. Выход в море по готовности, с абордажной партией в 10 человек, так, для страховки. Следующий визит к Мгикасо. После истории с зеркалом вождь сильно изменился. Показная независимость уступила место уважению. Распространялось это уважение на всех белых или только на них, братья не знали. «Будь здоров, вождь, у меня к тебе просьба». «Здравствуй, господин, говори, что тебе надо». «Дай мне бусы и зеркала». «Сколько надо?» «Сколько сможешь дать, столько и возьму». «Зачем так много? Мы каждый день относим бусы и зеркала в твой магазин. Твои люди совсем мало берут». «Это не для магазина. Я на корабле отправлюсь на юг, на большую реку. Бусы нужны для обмена на золото». «Золото, золото. Белые люди готовы свою жизнь на золото обменять. Моих людей с собой возьмешь?» «Возьму. Пусть покатаются по реке. Дай им две своих лодки». «Лодки дам. Самые лучшие. Бусы и зеркала дам. Но эта река не в Африке. Твоих соплеменников на берегах реки нет. Ты не можешь знать, где моя родина. Точный адрес не скажу, но примерно знаю. Покажи, где Африка и где эта река».